Матерь Агни-йоги. Много старались, стараются и будут стараться темные твари, чтобы от нас оторвать. Но все старания их тщетны. Потому и беснуются, изыскивая все новые и новые способы вам досаждать. Если бы знали, сколько у них беспокойств о каждом преуспеянии вашем и ваших успехах в стремлении удержать серебряную нить духа, то, через что проходите вы, неизбежный этап настоящего ученичества, он очень важен, так как обогащает сознание неоценимым опытом. Он очень труден. Нам поневоле приходится отходить немного в сторону, чтобы дать известную, ограниченную точными рамками, свободу темным злоделателям над вами. Но иначе нельзя. Иначе не выработать в вас нужную для дальнейшего продвижения степень противостояния враждебным воздействием. Закалка оружия и бронирование огненное должны быть доведены до конца. Порадуемся, что он уже наступает. От власти окружающих и среды над сознанием освободиться так нелегко. Но зато велика радость, когда эта свобода, наконец, наступает.